Искры кружатся в ночи отблесками грез, и немножечко грустит сердце в свете звезд. Догорают в пламени головешки чувств, очищая самую солнечную суть. Призрачные сны сгорели в яростном огне, как будто тени вечной мглы в луче луны. Плавно пустота кружится в танце на углях, свои покровы расстеля, а ночь густа. Мгла одела в черное целый мир вокруг, только пламя скромное рвет клочки из рук. Словно мысли разные вьются языки, и золой погасшею станут пустяки. Призрачные сны сгорели в яростном огне, как будто тени вечной мглы в луче луны. Плавно пустота кружится в танце на углях, свои покровы расстеля, а ночь густа. Все спылает свечкою, стлеет сон мостов. Утро встретит вечное пепел прошлых снов, и не опечалится потому никто. А пока ночь тянется, вея душной мглой, призрачные сны сгорели в яростном огне, как будто тени вечной мглы в луче луны. Плавно пустота кружится в танце на углях, свои покровы расстеля, а ночь густа. Кружится в танце на углях свои покровы.